Я хотел бы написать о самоубийствах, тема, которая всегда будет интересовать его, из-за любви, столь частых в наше время, и сделать кое-какие, может быть, неожиданные выводы. Наконец, я буду печатать только статьи, под которыми осмелюсь подписаться, а я никогда не поставлю своего имени под страницей, написанной за час или два. Он изменит свою точку зрения. Арман Лану. Второе. Я не хочу постоянно зависеть от дирекции Гулуа, даже в том случае, если они и не будут от меня требовать политических статей. Гулуа публикует его стихи «Последняя шалость». Ги в полном восторге от возражений педантов, блюстителей идеалов, шарманщиков возвышенного. Он хорохорится. Я встретил Жана Беланже, который меня не жалует. Беланже Эжен, 1837-1895, французский художник, академик, автор батальных картин. Примечание редактора. Я забавлялся целый час, защищая свою поэтику. Он кричал: «Это декаданс, декаданс!» Я отвечал: «Кто не следует за литературным течением своей эпохи, остается за бортом», и так далее, и тому подобное. Он сказал мне, что имя Сарду не умрет, тогда как от Флобера и Заря не сохранится ни строчки. Сарду Викториен, 1831-1908, французский драматург школы хорошо написанной пьесы. Его развлекательная драматургия отличается запутанной интригой, эффектными сценами. Примечание редактора. Наконец, увидев, что он собирается перегрызть мне горло, я спасся бегством. С 1872 года, продолжая увлекаться пустячками, Мопассан ощущает прилив чувственного вдохновения. Манера его письма меняется. Голубые цветы опадают. В виденном вчера вечером на улице исчезает бесцветный лиризм Сюли Прюдома. Липка еще щека от пота и белил, ее незрячий взор и туп и мутен был, болталась грудь ее до живота свисая, беззубый рот ее, черней, чем тьма ночная, уродливо зиял очаг заразы той, что било вам в лицо с заразой трупа схоже, и ясно слышалось под дряблой этой кожей, как в жилах у нее сочится вязкий гной. Мопассан скажет о Тургеневе, что русский считал себя поэтом, как все романисты, не подозревая, что это утверждение как нельзя лучше применимо к нему самому. Мопассан делает ставку на Золя. С осени начнет выходить большой журнал, и Золя будет его редактором. Он напечатает мой роман, который даст мне тотчас же 4 или 5 тысяч франков. Субсидирую журнал «Фабрикант шоколада Минье». Для начала он ассигновал 600 тысяч франков. Заканчивая письмо, Ги подтрунивает над госпожой Денизан, светской дамой из Атрета, которая в письме к отцу Мопассана, между прочим, замечает: «Мне хочется, чтобы какая-нибудь прекрасная дама в шелковых чулках, на кокетливых каблучках, с волосами надушенными амброй, внушила бы Ги то чувство вкуса, которым не обладает ни Флобер, ни Золя, но которое делает великими поэтов, написавших всего какую-нибудь полусотню стихов». Я нахожу эту фразу чудесной. В ней заключена извечная глупость прекрасных дам Франции. Я знаю эту литературу на изящных каблучках, но не стану ею заниматься. Единственное мое желание — не иметь вкуса. Великие люди не обладают вкусом, а создают новый. Это презрение к общепринятому вкусу, слово, которое он произносит, сложив губы бантиком, подобно глупеньким красоткам, Мопассан сохранит довольно долго и перестанет быть Мопассаном, как только откажется от него. В августе 1877 года Ги получил в министерстве отпуск для лечения в Швейцарии, на водах Луэш. Впервые Ги покидает Францию. Он использует историю этого путешествия в милом рассказе «На водах», дневник маркиза де Розевера, 1800.